Понимание. Понимание и любовь – не две разные вещи, но одна. Предположим, ваш сын просыпается однажды утром и видит, что уже довольно поздно. Он собирается разбудить свою младшую сестру, чтобы у нее было достаточно времени для завтрака перед тем, как пойти в школу, а она оказывается в плохом настроении и вместо того, чтобы сказать «спасибо, что разбудил меня», говорит «заткнись, оставь меня в покое» и толкает его. Возможно, он разозлится, подумав, я вежливо разбудил ее, почему она ударила меня. Возможно, он отправится на кухню и расскажет вам об этом или ударит ее в ответ. Но потом он вспоминает, что ночью его сестра много кашляла, и он понимает, что она, должно быть, заболела. Может быть, она капризничает, потому что у нее простуда. В этот миг он все понимает и перестает сердиться. Когда вы понимаете, вы можете только любить. Вы не можете сердиться. Чтобы развить понимание, мы должны привыкнуть смотреть на все живые существа глазами сострадания. Когда вы понимаете, вы можете только любить. А когда вы любите, вы, естественно, действуете таким образом, чтобы облегчить страдания других людей.